Мама. Мама. Алло. Мама, помоги мне. Что случилось у вас? Я незаконно задержали. Незаконно задержали вас? Незаконно меня задержали. Кто задержал? Какие-то черти. Ну, дайте трубочку, кто вас задержал, я с ним поговорю. Мусора, вот эти вот. Ну, дайте трубочку этим мусорам, которые вы говорите. Давайте я с ним поговорю, кто вас там задержал. Они меня сейчас опять будут избивать, опера. Ну, давайте, дайте им трубочку кому-нибудь там. Отпустите меня. Они сейчас заберут у меня сотовый телефон. Мама, помоги мне. Да ты... Мама, я... помоги мне. Да поможем, поможем. А где вы конкретно находитесь? Диктуйте адрес. Туда, вниз. Олег. В этот, в казальный... в люк. Где, где? В канализационный люк. Канализационный люк? А по какому адресу вы можете сказать? Ну, вот здесь вот. Ну, где вот, вот здесь вот? На Арбате. Ага. Восточная полиция. Ликерин, чем могу помочь? Меня незаконно задержали. Мы уже поняли. Незаконно меня задержали. Дальше что? Менты, мусора и все. Ваш номер уже вычислен, к вам уже едет, наверное, полиция. Мусора, вот эти вот. Не отпустите меня. Они сейчас заберут у меня сотовый телефон. Уже в вашем местохождении уже все вычислено. К вам едет, наверное, полиция, ждите. Мама, ты у нас молодец. Южная бутылка, Мартина, слушай, чем можем помочь? Меня незаконно задержали. Где вы находитесь? Ну вот здесь вот. Где здесь? Да не знаю я. Мама. Мама, помоги мне. Мама, я... помоги мне. Где вы находитесь? В канализационный люк. Какой люк? Я сам ничего не понял. Что у вас случилось? Мы гуляли здесь с друзьями. Вы гуляете с друзьями? Где здесь? Какие-то черти до нас просто пристали. Мы подрались, потом я убегал. Где вы находитесь? Да не знаю я. А где вы находились в последний раз, где знали? На Арбате. На Арбате? Да. А в Южное Бутово для чего вы звоните? Помоги, мама. Кто вас задержал? Какие-то черти. Мама, я... помоги мне. А можем обязательно. Вы скажите... ваш телефон. Они меня сейчас опять будут избивать, опера, мусора, вот эти вот. Какие мусора вас будут избивать, опера? Где вы находитесь? Отпустите в каком канализационном меня. Люке? Они сейчас заберут у меня сотовый телефон. Мама. Вы мне представьте, пожалуйста. Василевский Дмитрий Николаевич. Василевский Дмитрий Николаевич. Да. Мама. Я мама. Не мама. Мама, ты прокурор. Алло. Мама, ты у нас молодец. Вябликов, дежурный лейтенант, чем могу помочь? Меня незаконно задержали. Где? Ну вот здесь вот. Вот здесь вот, это не ответ. Где конкретнее? Туда, вниз. В этот, в казальный... в люк. Где? В канализационный люк. Какой канализационный люк? Да не знаю я. Кто вас незаконно задержал? Меня задержали. Чего? Меня незаконно задержали. Кто вас незаконно задержал? Какие-то черти. Какие черти? Мусора, вы вот эти вот. Вы можете вразумительно объяснить, где? Мы гуляли здесь с друзьями. Где здесь? На Арбате. На Арбате? Да. Мама. И кто вас задержал? Мусора, вот эти вот. Мама. Какая мама? Мама, ты у нас молодец. Куда вы звоните? Менты. Мама. Вы куда звоните? Маме? Да. Мама, ты прокурор. Чего? Мама, ты прокурор. Ты что? Мама, помоги мне. Куда помочь? Помоги, мама. Где эти опера? Я не знаю, меня задержали. У меня башмак упал в канализационный люк. сам бред все выкладывал. Отдел полиции Ивановского Мироновича. Меня незаконно задержали. Кто? Незаконно меня задержали. Кто вас незаконно задержал? Какие-то черти. Черти? Мусора, вот эти вот. Мусора в помойке ищите. Я сам ничего не понял. Не по адресу звоните. Мы мусором не занимаемся. Они меня начнут сейчас разбивать, вот эти вот. Вот эти вот, это кто? Опера, мусора, вот эти вот. Какие опера? По какому адресу вас разбивать собирается? Можешь сказать? Канализационный люк. Где этот люк находится? Да не знаю, я... Мама, помоги мне. Мама, я... Помоги мне. Здесь нету вашего мозга. Мама, ты прокурор. Мама, ты у нас молодец. ВД Конькова, дежурный просвет, чем могу вам помочь? Меня незаконно задержали. Кто? И где? Какие-то черти. А? Незаконно кто? Меня задержали. Ну, где задержали? Где? Ну, вот здесь вот. Понятно, вот здесь вот. А где именно адрес какой? Туда, вниз. В этот, в казальный, в люк. Какой люк? В канализационный люк. Вы залезли в канализационный люк? Да. Ну вы вылезете, посмотрите адрес какой ближайшего дома. Они меня начнут сейчас избивать, вот эти вот. Алло? Они меня сейчас опять будут избивать, опера, мусора, вот эти вот. Дайте мне трубку, я с ними поговорю. Они... Я дважды судимый. Василевский Дмитрий Николаевич. Как? Василевский Дмитрий Николаевич. Бутилевский? Да, Дмитрий Николаевич. Бутилевский Дмитрий Николаевич? Да. Я боксер бывший, да, но я не бил никого. Где вы сейчас находитесь, мне скажите? Да с какими-то малолетками. Где ваш адрес? Где вы сейчас находитесь? В канализационный люк. А где он находится, канализационный люк-то? Да не знаю, я... Добежали, заломали руки и все. А как вы звоните? Заломанными руками? Я сам ничего не понял. По какому адресу вы находитесь? Ботинок. Что ботинок? И все. Скажите, где адрес, мы подъедем, ботинок вас найдем, ваш найдем. Где вы находитесь? Я не знаю, меня задержали, у меня башмак упал в канализационный люк. Кто задержал? Спросите их фамилию. Какие-то черти. Мама, я... Алло. Помоги мне. Мама. Алло, где вы находитесь? Алло. На Арбате. На Арбате? Да. Помоги, мама. Это не мама, это вы полицию позвонили. Мама, я... Помоги мне. Мама. Лефортово, дежурная часть полиции. Я дважды судимый. Василевский Дмитрий Николаевич. Что? Я дважды судимый. Василевский Дмитрий Николаевич. И что? Ботинок. И все. Какой ботинок? Да не знаю, я... Мама, я... Помоги мне. Позвоните 02. Какой-то менты. Ну вот туда и звоните. Вы звоните сейчас вот в полицию. Вот. Вы в полицию звоните, что вы хотите? Ботинок. Нет у меня ботинков ваших. Я что, дурак, что ли? Наверное, да. Мама, ты у нас молодец.